Глава 83. И вот супруги Ивановы шествуют по улицам Стамбула в сопровождении их квартирного хозяина армянина Карапета, направляясь к турецкому базару. Карапет важно шествует впереди, опираясь на толстую палку, сталкивает лежащих на тротуаре собак, разгоняет мальчишек, загораживающих дорогу, оборачивается к супругам, рассказывает, как называются дома и улицы, по которым они проходят. Попадаются им лавки ремесленников с сидящими на порогах хозяевами и непременно что-нибудь мастерящими. Вот портной в серебряных очках на носу и с головой повязанной по лбу фески тряпицей сидит, поджав ноги на коврике, и шьет суконные синие шаровары. Два-три тоже шьющих черноглазых турчонка сзади его. Вот кузнец или слесарь точит топор на точиле, а в глубине лавки виднеется маленький горн с тлеющими в нем угольями. На дверях висят заржавленные клинки сабель, ятаганов без рукояток, засовы для дверей, замки и еще подальше войлочных дел мастер. Его прилавок поставлен совсем в дверях, и на нем он расправляет красные фески, вздетые на металлические колодки. «Вот фески продают!» — воскликнул Николай Иванович. «Надо мне купить одну на память!» — сказал он Карапету, останавливаясь около лавки. — Карапет Аветыч, пожалуйста, сторгуй. — Можно, — отвечает армянин. — Тут сам мастер сам и продает, а потому дорого не возьмет. Снимай шапку, дюша мой, эфенди. Турок-фесочник инстинктивно понял, что для эфендима требуется, и прежде чем Николай Иванович снял с себя барашковую скуфейку, вынул уже из-под прилавка кордонку и стал выкидывать из нее фески. Карапет щупал их доброту и плохие откидывал. Николай Иванович стал примерять отобранные. Карапет поправлял их на его голове, надвигая на затылок, и говорил: — «Вот как богатый эфендим феска носить должен. А на лоб феска, так это значит, что у эфендим долги много. Гляди на нас, душа мой, гляди в мои глазы». «Хорошо, совсем, Николай, бей, выглядишь». «Послушай, Николай, на что тебе феска? Оставь, не покупай», — сказала Глафира Семеновна мужу. «Нет-нет, я желаю, душечка, купить на память. В Петербурге я буду в ней на даче по саду гулять, на балконе сидеть». «Почем?» — спросил Николай Иванович армянина. «Давай серебряный меджидье, он тебе еще сдачи даст». Николай Иванович подал турку меджидье, но турок требовал еще. Армянин сдернул с головы Николая Ивановича феску и кинул прямо в бороду турку, сказав своему постояльцу: «Пойдем, душа мой, в базар, там дешевле купим». Они взяли деньги и стали отходить от лавки. Турок выскочил из-за прилавка, схватил Николая Ивановича за руку и совал ему феску. Но оказалось, что турок соглашается отдать феску за меджидье. А армянин требует с меджидье сдачи 2 пиастра, вследствие чего армянин вырвал из рук Николая Ивановича феску и опять кинул ее турку в бороду. Они сделали уже несколько шагов от лавки, но турок нагнал их, вручил снова феску и при ней серебряный пиастр. Карапет стоял на своем и требовал не 1, а 2 пиастра сдачи, но Николай Иванович сунул турку меджидье, и феска была куплена. «Карапет, Глаша, я надену теперь феску на голову, да так и пойду на базар, а шапку спрячь в карман», — сказал Николай Иванович. «Ведь можно, Карапет Аветыч?» «А чего нельзя, душа мой?» — отвечал армянин. «Иди, иди, первый почет тебе будет». И он надел на своего постояльца феску. «Николай, полно тебе дурака-то ломать. Ну, тебе не стыдно? Словно маленький!» Протестовала Глафира Семеновна, но муж так и остался в феске. Они продолжали путь. По дороге попалось старое турецкое кладбище с полуразвалившейся каменной оградой. Кладбище, каких в Стамбуле много. Из-за ограды выглядывали две закутанные турчанки со смеющимися молодыми глазами. Они пришли навестить могилы своих родственников, сидели около памятника и ели из бумажного тюрика засахаренные орехи, смотря на прохожих. «Смотри-ка, как стреляют глазами в прохожих! Не хуже наших барышень!» — указал жене Николай Иванович. «Для турецкой дамы только одна прогулка есть, душа моя. Что на кладбище? Никакого другого гуляния нет», — заметил Карапет. «Нет, я к тому, что кокетки первый сорт. Они нам и свое лицо показали бы, душа мой. Но на нас с тобой фески, они думают, что мы мусульман. А не будь на нас фески, они сдернули бы вуали и показали бы лицо. Вот смотри, какая душка-турчанка». Но вот и знаменитый Константинопольский турецкий базар. Супруги Ивановы очутились на нем как-то незаметно. Они перешли из узкой некрытой улицы с лавками направо и налево и торговцами-разносчиками, продающими с рук разную ветошь, в крытую улицу со сводами. И здесь были лавки, но торговцы уже сидели не на порогах, а на покрытых коврами прилавках, которые в то же время служили и прилавками для продажи товаров, и диванами для хозяев. Некоторые, сидя, спали. «Египетские лавки», — сказал Карапет. «Тут нет купцы с Египет, но всякий товар из Египта. Тут товар для аптеки, краски. Трава есть, гвоздика есть, перец есть». «Москательные товары», — поправил Николай Иванович. «Вот-вот, душа мой, москательный товар. Тут большого партии продают». «Оптовые торговцы». «Вот-вот, душа мой». Воздух был удушливый, пахло мятой, серой и эфирными маслами. «Карапет Аветович, мне непременно нужно купить турецкие туфли, шитые золотом и без задков. Такие туфли, какие турчанки носят», — заявила Глафира Семеновна. «Турчанки, дюша мой, мадам, теперь носят туфли на французские каблуки и самый модный фасон», — отвечал тот. «Да что вы! Но ведь можно же все-таки найти настоящие шитые турецкие туфли. Совсем, барыня-сударыня, этот турчанский манер у турчанской дамы из моды вышел. Но мы будем искать. Это дальше, в другие ряды, а здесь нет». Пошли фруктовые и зеленые ряды. Лавки были мельче и уже. Груды апельсинов, яблок, груш, бананов, ананасов выглядывали из лавок и ловчонок. На порогах стояли открытые мешки и ящики с миндалем, орехами, фисташками. Над дверями висели гирляндами связки луку, чесноку, баклажанов и томатов. Карапет указал на все это и торжественно сказал: «Наш товар. Здесь и мы, душа мой, покупаем для своей лавки. Большущий базар». «Ну, это что? Такие-то ряды и у нас в Петербурге на Сенной площади есть», — сделал гримасу Николай Иванович. «А ты покажи, где ковры-то продаются. Я ковер купить хочу. Нельзя же из Константинополя уехать без турецкого ковра». «Ковры, душа мой, дальше», — отвечал армянин. «Ты знаешь, душа мой, что такое турецкий базар в Стамбуле? По турецкий базар надо ходить целый день, с утра и до ночи, и все равно, душа мой, все не обходишь. Вот что турецкий базар. Ну, идем ковер покупать». Он свернул в сторону и потащил супругов по целому лабиринту узких рядов, где торговали стеклянной, фарфоровой и медной посудой. На порогах лавок стояли продавцы и зазывали покупателей, даже хватая за руки.